Наконец сука допила чай и поднялась. «Мне пора. Спасибо за чай и за интересный вечер». Она снова улыбнулась, на этот раз с легкой иронией, кивнув в сторону Момо. «Не принимайте близко к сердцу поступок вашей собачки. Новый человек, вполне нормальная реакция. Может, при следующей встрече она будет благосклоннее». Она озорно посмотрела на меня и продолжила. «Учтите, усталость — страшная штука. Выглядите вы, правда, не очень. Вернее, я не это имел в виду». Она явно сама была не рада произнесенному. «Вам нужно отдохнуть как следует». Я проводил ее до двери, еще раз извинился и закрыл за ней дверь на все замки. Я прислонился лбом к прохладной поверхности двери, слушая, как ее шаги затихают на лестнице вверху. Тишина квартиры снова оглушила меня. Я повернулся и посмотрел на Момо, которая наконец-то оторвала взгляд от двери и смотрела внимательно на меня. «Ну и что это было, а?» Я тихо спросил, опускаясь перед ней на корточки и проводя рукой по ее спине. Шерсть уже давно улеглась. Она же вроде нормальная, даже милая. Печенье нам принесла, а ты на нее как на личного врага. Такого я еще не видел. Момо хрюкнула и уткнулась носом в ладонь, как будто говоря, «Поверь мне, я знаю что-то, чего не знаешь ты». Я вздохнул и потянулся за телефоном, чтобы проверить, не фиксировала ли камера Кайто что-то еще на площадке. И в этот самый момент экран смартфона ярко вспыхнул уведомлением от системы безопасности. «Обнаружено движение! Лестничная площадка!» А сука только ушла, неужели что-то забыла? Но прежде чем я поднялся на ноги, раздался стук. Короткий, вежливый стук в дверь. Глава 20. Стук повторился. Короткий, отрывистый, как выстрел. И оттого еще более зловещий в мертвой тишине квартиры. Опять? Кто, черт возьми, в этот раз? Я застыл, инстинктивно затаив дыхание. Момо, лежавшая у моих ног, подняла голову, но не издала ни единого звука. Только низкое, едва слышное, предупреждающее рычание, исходящая из самой глубины ее глотки. Взгляд персика был прикован к двери, а тело напряглось в одну тугую пружину. «Тихо, девочка, тихо!» — прошептал я, скорее сам нуждаясь в этом совете. Схватив телефон со стола, я ткнул пальцем в иконку охранного приложения. Экран камеры над дверью ожил. Появилось черно-белое изображение — залитая резкими тенями, и там стоял Накамура Кайто собственной персоной. Он стоял, засунув руки в карманы темной ветровки, его поза была расслабленной. Но даже через цифровой шум экрана я видел его глаза. Холодные, сканирующие, они смотрели прямо в объектив, словно видели меня насквозь. Облегчение сменилось волной ярости. Черт возьми, зачем он явился ко мне посреди ночи без звонка и предупреждения? Я рванулся к двери, силой дернул защелку и распахнул ее. — Вы с ума сошли! — прошипел я, едва сдерживаясь, чтобы не закричать. Голос сорвался на хрип. — Что это за внезапные визиты в ночи? Я чуть не заработал инфаркт! Кайто даже бровью не повел. Его взгляд скользнул по мне, как слегка оценивающий, и задержался лишь на моей руке, сжимающей телефон. «Вечерний обход по графику. Вчера я говорил, что первый отчет будет спустя сутки», — произнес он ровным, обезличенным тоном, словно диктуя рыночные курсы. «Вы позволите?» Не дожидаясь ответа, он шагнул внутрь, аккуратно закрыв за собой дверь. Он двигался бесшумно, словно тень, но само присутствие внезапно заполнило собой все пространство маленькой прихожей, сделав его мгновенно тесным. «Какой нахрен график? Вы что, так и будете каждую ночь приходить ко мне?» Продолжал я давить, следуя за ним в гостиную. Адреналин все еще пульсировал в моей крови. Он повернулся ко мне, и его лицо продолжало оставаться каменным. «За последние сутки было 3 сработки датчиков последней линии. 2:00 ночью. Движение на балконе соседей сверху. Кошка. 13:10. Датчик разбития стекла в гостиной. Порыв ветра распахнул форточку. Занавеска сбила вазу с подоконника. К счастью, она была пустая. Рекомендую установить фиксатор, чтобы впредь подобного не случалось. И 15 минут назад. Сработка дверного датчика. Вы вошли, потом открыли вашей милой соседке, потом проводили ее». Я слегка онемел. Он говорил не просто о фактах. Он на память говорил с точностью до минуты, словно сам, не отрываясь сутки, следил за мной по камерам. «Как вы...» — я сглотнул ком в горле. «Откуда вы это все знаете?» «Ладно, откуда я еще могу понять, но каким образом вы можете успеть?» Тут углы его губ дрогнули в подобие улыбки, холодной, без единой капли тепла. «Я вам сразу не сказал, Канеки-сан, но думал, господин Фудзивара расскажет о нас больше». «Что это значит?» Голос мой понизился до хриплого шепота. Паранойя, уснувшая была, подняла голову с новой силой. «А вас?» «Есть одна некая организация, неофициальная и сугубо коммерческая. Бывшие сотрудники определенных служб. Люди, которые вместо заслуженного отдыха предпочли не скучать на пенсии. Мы помогаем многим в разных сложных и порой щекотливых задачах. Охраняем, присматриваем, следим. И все это на очень высоком уровне». Он сделал паузу, давая мне осознать масштаб. «Причем наш опыт дает результаты, на которые не способна большая часть официальных структур. Равно как и противодействовать нам смогут лишь немногие, даже если они и принадлежат к весьма серьезной службе безопасности, такие, к примеру, как ваши соглядатые». «Служба безопасности Вален?» — выдохнул я. «Они. Но, боюсь, это самые безобидные из ваших проблем», — отрезал он. «Да, наблюдатели от Вален есть. Правда, после вашего переезда они сменили тактику. Вы ведь перестали видеть черную Тойоту?» Я медленно кивнул. «Значит, не ошибся. Теперь это белый фургон Electric Four, припаркованный в 2 домах отсюда. Дежурные меняются каждые 12 часов, но работают халтурно, спустя рукава. Их роль ничем не отличается от фонарного столба. С той лишь разницей...» — он едва заметно усмехнулся... «что фонарь хотя бы светит. Пока волноваться не о чем». «Пока». Это слово повисло в воздухе тяжелым грузом. «Вы сказали, что они самые меньшие из проблем», — вспомнил я его слова. «Значит, есть еще сложности?» Кайто замер, его взгляд упорся в меня. «Пока рано делать выводы, нужно больше данных, но...» Он сделал театральную паузу, наслаждаясь своим контролем ситуации и моим возбужденным состоянием. «Будьте внимательнее к мелочам, к случайным прохожим, которые появляются слишком часто, к новым лицам в окружении. Данные — это буквально кислород, без них слепы любые силы». Он повернулся и направился к выходу. Его миссия, как ему виделось, на сегодня была выполнена. «Накамура-сан», — я остановил его у самой двери, — «это ваша организация. Что конкретно вы можете сделать?» Он обернулся. В его глазах на мгновение мелькнуло что-то почти звериное, скука старого хищника, который, будучи сытым, наблюдает за потенциальной добычей. Я сказал то, что вам следует знать. Об остальном не беспокойтесь. Без нужды мы не будем вас тревожить. Главное, помните, за вами присматривают. И он исчез, растворившись в темноте коридора, оставив меня наедине с гнетущей уверенностью, что мои проблемы еще только начинаются. Остается только ждать. Но если Кайто прав, новые данные будут совсем скоро. Внутри все сжалось в тугой болезненный комок. Неудивительно, что я больше не чувствовал облегчения. Я ощущал себя загнанным зверем, которого только что из одной клетки пересадили в другую, только побольше и с более внимательными надзирателями. С тихим стоном я оттолкнулся от двери и побрел в гостиную. Ноги были ватными, в висках отдавала эхом тупая боль. Я поймал себя на том, что машинально проверяю углы комнаты, прислушиваясь к звукам с улицы, не притаился ли где-то еще один бывший сотрудник, наблюдающий за моим частным жилищем. Данные — это кислород. Да он просто упивался этим, своим превосходством, своей осведомленностью. Он знал, что я сразу возьмусь проверять камеры, и ему это нравилось. «Черт возьми!» — прошипел я в тишину, сжимая кулаки. «Что они все от меня хотят?» Тихое шуршание и мягкий толчок в ногу заставили меня вздрогнуть. Я посмотрел вниз и увидел Момо. Она уткнулась в меня, требуя внимания. Ее большие выпуклые глаза смотрели на меня с неживотной серьезностью. В них словно застыло: «Не волнуйся, я же рядом». Я присел на корточки перед ней, схватил ее мордашку обеими руками и прижался лицом к ее теплому лбу. «Они все сумасшедшие, девочка моя!» — зашептал я, закрывая глаза. «Все! А мы с тобой застряли в самой гуще этого безумия. И что нам делать, в конце концов?» Она хрюкнула в ответ, издав глубокий гортанный звук, полный сочувствия, и потерлась своим носом о мою щеку. Это был простой, ничем не приукрашенный ответ. «Держись, я с тобой». Мы сидели так, кажется, целую вечность. Я на коленях посреди гостиной, она прямо передо мной. Мой единственный якорь в новой реальности, которая стремительно теряла всякие очертания. Ее спокойное, уверенное сопение было единственным звуком, который имел смысл. Наконец я поднялся, чувствуя страшную, выворачивающую наизнанку усталость. Все кости ныли, веки наливались свинцом. Адреналин отступил, оставив после себя лишь пустоту и изнеможение. Я, пошатываясь, побрел в спальню, с трудом стаскивая с себя одежду и бросая ее на пол. Не было сил даже на мысли, только лишь одно желание — отключиться. Я рухнул на кровать лицом в подушку. Наволочка пахла чистотой и немного Момо. Такой уютный и знакомый запах. Через мгновение я почувствовал, как кровать подрагивает под чьим-то весом. Я приоткрыл один глаз. Момо с характерным для бульдогов упорством вскарабкалась на постель и устроилась на соседней подушке, свернувшись калачиком. Она вздохнула так, будто она только что пережила ночной допрос с пристрастием, ткнулась носом мне в висок и закрыла глаза. Я протянул руку и уткнул палец в ее теплый, плотный бок, чувствуя под ладонью спокойный, ровный ритм ее сердца. Последнее, что увидел я перед тем, как черный провал сна поглотил меня, была ее сопящая, беззаботная мордочка. Сознание возвращалось медленно и неохотно, как будто продираясь сквозь слой липкой черной смолы. Первым чувством стала тяжесть, свинцовая усталость каждой мышцы, тупая боль за глазами. Память о вчерашнем вечере нахлынула разом. Ледяные глаза Кайто, его размеренный голос, слово «организация», рассказ про фургон электрической компании. Я застонал и попытался зарыться лицом глубже в подушку, отгораживаясь от наступающего дня. Тут что-то тяжелое и теплое устроилось у меня на спине, упершись лапами мне в лопатку. Я повернул голову и приоткрыл один глаз, тут же ослепленный резким утренним светом. На меня смотрели два огромных преданных карих глаза. Момо, уловившая мое пробуждение, решила лично поинтересоваться моими планами на завтрак. Ее морда была расположена в сантиметрах от моего носа, и от ее собачьего дыхания пахло, честно говоря, сногсшибательно. — Доброе утро и тебе! — прохрипел я, пытаясь отодвинуться. Она ответила одобрительным хрюканьем и зевнула мне прямо в нос, после чего сползла с кровати и принялась нетерпеливо скрести лапы по полу, издавая звуки, похожие на когтистый метроном. Ток-ток-ток. Я голодна. Ток-ток-ток. Покорми немедленно. Сопротивляться было бесполезно. Она была воплощением неумолимой жизненной силы, простой и понятной потребности, из-за которой она и вытащила меня из постели. На кухне царил привычный утренний хаос. Пока я грел воду для чая, мама уже сидела у своей миски, не сводя с меня взгляда, полного трагического ожидания, словно она не ела несколько недель. — Подожди, нетерпеливая моя! — буркнул я, насыпая корм. Едва еда коснулась миски, как она шумом набросилась на нее, чавкая и фыркая с таким экстазом, будто это был не сухой корм, а нектар богов. Я прислонился к столешнице, сжимая в руках теплую кружку, и просто смотрел на Момо. Это был еще один странный, почти медитативный ритуал. В ее простом животном удовольствии был какой-то гипнотический покой. Мой завтрак был куда менее впечатляющим. Вчерашний рис и омлет. Я сел за стол и попытался заставить себя есть. Не прошло и минуты, как я почувствовал на своем колене пристальный взгляд. Я опустил глаза. Мама уже закончила свой завтрак и теперь сидела, приоткрыв пасть и переводя взгляд с моего омлета на меня и обратно. В ее глазах читалась непоколебимая уверенность. Логично, что следующую порцию еды должен получить я, но раз уж я ем, то должен поделиться. — Нет, — сказала я твердо, — это мое. Ты свое уже съела. Она наклонила голову на бок, изобразив крайнюю степень недоумения и сердечной боли от такой жизненной несправедливости. Затем она подошла, аккуратно положила свою тяжелую морду мне на колено и испустила глубокий, душераздирающий вздох, от которого вся нога затряслась. — Не помогает, — сказал я, пытаясь сохранять строгость, но углы моих губ уже предательски подрагивали. — Я тебя слишком хорошо знаю, и этот спектакль я уже видел. Она подняла на меня взгляд. В этот раз полный такой чистой, неподдельной скорби, что я не выдержал. С проклятием я отломил крошечный, совсем микроскопический кусочек омлета. «На! Но это все, поняла? Все!» Она аккуратно, почти с трепетом, взяла угощение с моих пальцев. Ее хвост, от которого было только одно название, на секунду бешено завилял, а затем она снова уставилась на меня с тем же полным надежды взглядом. Цикл, естественно, повторился. Эта абсурдная борьба за еду, ее комичная настойчивость — это было именно то, что было нужно. На несколько минут все проблемы отступили. Остались только я, моя собака и наше утреннее противостояние за право съесть омлет. Она так и не получила еще один кусок. Но когда я встал, чтобы помыть тарелку, она протопала за мной до раковины и снова ткнулась мордой мне в ногу. На этот раз просто так, без подвох. Я наклонился и почесал ее за ухом. — Ладно, ладно, я тебя понял, — прошептал я. — Пойдем гулять. Услышав заветное слово «гулять», она взорвалась вихрем радостного виляния и торопливого попыркивания, помчавшись к двери и обратно, и путаясь у меня под ногами. Глядя на ее безумный щенячий восторг, я поймал себя на мысли, что впервые с вечера чувствую не парализующее напряжение, а нечто другое — решимость. Потому что за это, за эти утренние ритуалы, за это безрассудное виляние хвостом уже стоило бороться. Даже если против тебя вся служба безопасности корпорации вкупе с якудзой. Воздух в отделе логистики был густым и насыщенным, как домашний бульон. Пахло свежесваренным кофе, стоял гул от жужжания принтеров и быстрых отрывистых разговоров по телефону. На фоне этого шума я отчетливо слышал подчеркнуто спокойный голос Судзуки Кайки. Она не кричала, ведь не нуждалась в этом. Ее голос, низкий и властный, резал общий гул, как горячий нож, масло. Я замер на пороге, наблюдая за этим отлаженным порядком в царстве хаоса. Всего пара недель назад здесь царила удушающая, парализованная страхом тишина эпохи Хосина. Теперь же отдел напоминал муравейник после дождя, кипящий, яростный, но такой живой. Мой взгляд быстро нашел ее. Она стояла у большого монитора, вокруг толпились трое сотрудников, тыча пальцами в график и что-то горячо доказывая. Судзуки слушала, скрестив руки на груди, ее лицо было непроницаемой маской. Она кивнула, что-то коротко бросила в ответ, и спор моментально стих. Спорщики кивнули почти синхронно и ринулись исполнять. Она почувствовала мой взгляд на себе. Ее глаза медленно поднялись от экрана и встретились с моими. Ни тени смущения или подобострастия, как, впрочем, и всегда. Только короткий деловой кивок. Я все вижу, все под контролем. Я ответил ей тем же, и она сразу вернулась к работе, ведь ее внимание уже привлекла новая проблема. Хига, яростно жестикулирующий двумя папками в руках. Я двинулся к пока еще своему, бывшему Хосина и будущему Судзуки кабинету, и наши пути ненадолго пересеклись. «Канека-сан!» — ее голос заставил меня остановиться. «Доброе утро! Есть минута?» «Судзуки-сан!» — я вернулся. Она уже стояла рядом, ее планшет прижат к груди, как щит. «Конечно, слушаю вас». «Инцидент с поставкой для завода в Якогаме исчерпан». — отчеканила она без предисловий. — Перевозчик подтвердил новый маршрут. Задержка составит не более 4 часов. Я лично уведомила производственный отдел. Они, конечно, не в восторге, но приняли новые сроки в работу. Она говорила быстро, четко, без единого лишнего слова. Это был не отчет начальнику, скорее военный рапорт командиру. — Отлично сработано, — сказал я, и это была чистая правда. «Еще момент!» Она не позволила разговору свернуть в благодарность и прощание. «IT снова затягивает с обновлением ПО для складского учета. Я направляю им уже 4-е напоминание с копией их руководителю. Если в течение 2 часов будет нулевая реакция, передаем проблему на более высокий уровень». В ее голосе звучала сталь. Она не просила разрешения, скорее предлагала план и ждала моего одобрения на эту крайнюю меру. Но для себя уже все решила. «Согласовываю», — кивнул я, чувствуя странную смесь гордости и легкой щемящей тоски. Она была идеальна на этом посту, пожалуй, даже лучше, чем я мог бы быть. «Она рождена для этого, а как же я сам?» — подумал и сразу усмехнулся. — А я, видимо, для чего-то большего. — Принято! Она тут же сделала пометку на планшете и с этим развернулась и ушла. Ее внимание теперь переключалось на Накамуру, который манил ее к своему столу с видом человека, обнаружившего пророчество в таблице на мониторе. Я постоял еще мгновение, глядя ей вслед. Да, отдел был в надежных руках, самых надежных. И все же, наблюдая за ее безупречной эффективностью, я ловил себя на мысли, что мои собственные мысли уже витают где-то далеко. На другом уровне. В игре, где ставки были выше, а правила куда более жестокими и нелогичными. Она управляла местным хаосом. Мне же предстояло вскоре оказаться на вершине, где этот самый хаос порождали. Дверь в кабинет буквально взорвалась. Не открылась, а именно взорвалась. С грохотом, от которого я вздрогнул и чуть не уронил чашку с остатками кофе. В проеме, запыхавшийся, с растрепанными волосами и горящими, как у пророка, глазами, стоял Иошира. Под мышкой у него торчал планшет, а в руках он поджимал распечатку какого-то графика, испещренную кричаще красными пометками. «Канека-сан!» — выдохнул он, его голос звенел от непередаваемого восторга. «Вы здесь! Отлично! Это просто гениально! Я, кажется, понял!» Он влетел в кабинет, смахнул с моего стола стопку документов, которые я аккуратно подготовил для утреннего совещания, и водрузил на освободившееся место свой манускрипт. «Смотрите!» — он тыкал пальцем в график, его руки слегка дрожали от возбуждения. «Это же очевидно! Алгоритмы прогнозирования спроса сверху, они не просто анализируют, они предвидят! Смотрите на этот всплеск заказов из Юго-Восточной Азии. Он совпадает не с экономическими отчетами, а с...» — он сделал драматическую паузу. — «Сметя данными о циклонах в регионе 3 недели назад. Они просчитывают логистический коллапс из-за штормов и запускают превентивные заказы. Это же гениально!» Он говорил стремительно, захлебываясь, перескакивая с мысли на мысль. От него исходила почти физическая аура фанатичной энергии. Казалось, он не спал и, вероятно, всего даже не ел. «Иошира» — попытался вставить слово, но он уже достал другой лист. «И это еще не все. Бюджет на межрегиональные перевозки. Я нашел паттерн. Они закладывают процент на непредвиденные обстоятельства, которые коррелируются...» «Иошира!» Мой голос прозвучал даже резче, чем я планировал. Он замер, его палец застыл в воздухе над очередной диаграммой. Он посмотрел на меня с искренним, неподдельным удивлением, как ученик, которого только что одернули за правильный ответ. «Да, Канека-сан». Я медленно выдохнул, отодвигая от себя его гениальные графики. Мне вдруг до боли стало жаль его. Этот наивный, яростный энтузиазм, эта вера в то, что там, наверху, сидят гении, а не просто циничные игроки в свои игры. Он был как котенок, который радостно несет хозяину дохлую мышь, уверенный, что принес величайший подарок. «Это впечатляюще», — начал я, выбирая слова. Я видел, как его глаза снова загорелись надеждой. «Твоя проницательность, она поражает». Он выпрямился, готовый лопнуть от гордости. «Но!» Я поднял руку, увидя, что он уже готов ринуться в новую тираду. «Но наверху! Это тебе не университетская лаборатория, это джунгли. И прежде чем предлагать идеи по оптимизации глобальных потоков...» Я аккуратно пододвинул к нему ту самую стопку документов, которую он смахнул. «Нужно идеально разобраться с этим. Базовыми еженедельными отчетами по пока еще нашему старому отделу. С цифрами, которые мы знаем и за которые отвечаем». Его лицо вытянулось. Он посмотрел на скучные серые отчеты, потом на свои яркие многоцветные графики. Это был взгляд человека, которому предложили поменять Феррари на велосипед. «Но, Канека-сан, я уже столько изучил. Такие возможности...» Он пытался найти аргументы, запинаясь после каждого слова. «Возможности открываются тому, кто не споткнется о простые обязанности», — сказал я твердо, но без упрека. Я видел, как его энтузиазм начал сдуваться, как шарик. И это было жестоко, но необходимо. Слишком высоки были ставки, чтобы позволить ему натворить ошибок из-за перегрева. Он молча кивнул, его плечи слегка сутулились. Он бережно собрал свои гениальные папки, словно это были не документы, а разбитые мечты. «Я понял», — произнес он глухо. «Я пошел готовить отчетность». В его голосе была такая неподдельная детская обида, что у меня сжалось сердце. Черт возьми, я чувствовал себя последним засранцем, который только что отчитал того самого котенка за чрезмерную любовь. — Иошира! — снова окликнул я его, когда он уже почти вышел. Он обернулся. — Твои идеи, они и правда блестящие. Сохрани их пока, как черновик, для того дня, когда мы будем готовы их обсудить. Небольшая искорка вернулась в его глаза. Он кивнул, но уже не так безнадежно. А сейчас я сделал последнее усилие, чтобы вернуть все в практическое русло. Принеси мне, пожалуйста, кофе, свежего, и себе тоже. Выглядишь так, будто последнюю неделю за тебя спал кто-то другой. Его лицо озарило слабая, но настоящая улыбка. Простое, понятное задание. Поручение от начальника. «Сию минуту, Канека-сан!» — выпалил он и выскочил из кабинета, уже не сметая все на своем пути, а старательно обходя углы. Дверь закрылась. Тишина кабинета снова оглушила меня, но теперь она была другой. Насыщенной энергией, которую оставил после себя Иошира, и тяжким грузом ответственности за него. Я спас его от немедленного перегорания, но чувствовал, что это лишь отсрочка. Его фанатизм нужно было не ломать, а упорядочить, научить управлять этим ураганом. Я с содроганием думал о том, что у меня пока нет ни малейшего понятия, как это сделать. После урагана по имени Иошира в кабинете воцарилась тишина. Я пытался вернуться к цифрам в отчетах, но они расплывались перед глазами, превращаясь в те самые красные стрелки и зловещие графики, что принес мой неуемный ассистент. В ушах все еще стоял гул от того восторженного трещания, смешанный с ледяными интонациями Кайто. Мир распадался на части, каждая из которых требовала немедленного решения. И я чувствовал себя не стратегом, а пожарным, который безуспешно пытается потушить разом все пожары одним стаканом воды. Мне нужен был воздух. Просто выйти. Уйти из этих четырех стен, которые начали медленно, но верно сжиматься вокруг меня. Я вышел в коридор, намеренно направляясь не к кофемашине, а к дальнему окну в противоположном конце этажа. Просто чтобы пройтись. Чтобы заставить ноги двигаться, а кровь циркулировать. И тогда я увидел ее. Айя. Она выходила из соседнего кабинета, задумчиво просматривая какие-то бумаги. Она не видела меня. Я замер, воспользовавшись этой секундой, чтобы просто посмотреть на нее. Она была сосредоточена, ее брови слегка сведены, губы поджаты. В ее позе, в том, как она держала папку, была та самая деловая собранность, что так контрастировала с ее робостью. Она выглядела настоящей. Единственным реальным, не испорченным и не сломленным объектом в этом безумном калейдоскопе. Она подняла голову, и наши взгляды встретились. Все произошло за долю секунды, но время растянулось, разбив этот миг на кадры. Сначала в ее глазах было лишь автоматическое дежурное узнавание. Затем мгновенная вспышка чего-то теплого, что заставило ее глаза смягчиться и широко распахнуться. Почти незаметное движение ее ресниц. Легкий, едва замеченный мной вздох, от которого приподнялась ее грудь. И затем румянец. Несмущенная суматошная краска, заливающая все лицо, как раньше, а тонкий яркий румянец, выступивший точками на самых выступающих частях ее скул. Он выдавал не смущение, а волнение. Возможно, то же самое, что бушевало сейчас во мне. Я кивнул. Всего один раз. Коротко, почти по-деловому. Но я чувствовал, как мышцы моего лица, вопреки моей воле, разглаживаются, а в уголках губ появляется непроизвольная, неподконтрольная мне теплая улыбка. И она ответила. Нет, ни словом. Ее губы также тронула улыбка, маленькая, сдержанная, лишь легкий изгиб, скорее угадываемый, чем видимый. Но от этой улыбки ее глаза засияли таким чистым, незамутненным светом, что на мгновение мне показалось, будто в коридоре включили дополнительную лампу. И затем взгляд был потуплен. Быстро, стремительно. Она сделала вид, что поправляет папку под мышкой, и прошла мимо, ускорив шаг. Ее плечо едва не коснулось моего. Я уловил легкий шлейф ее духов, что-то свежее, с нотками зеленого чая и еще чего-то цветочного. Не было сказано ни единого слова, ни единого звука не проронил каждый из нас. Но в этом молчаливом диалоге, в этом обмене взглядами, длившемся не более нескольких секунд, было сказано больше, чем за весь наш вчерашний разговор за кофе. Это было и «я рада тебя видеть», и «я помню о нашем свидании». Это было «я тоже нервничаю», и это было «до воскресенья». Я стоял еще несколько мгновений, глядя ей вслед, пока звук ее шагов не затих в общем гуле офиса. Навязчивые мысли о Кайто, о Каору, о блокноте и организации — все это отступило, отодвинутое на второй план одним лишь ее взглядом. Оно того стоило. Все это безумие, все эти игры с тенью, все это боль и страх, они того стоили, если в конце этого тоннеля был такой взгляд. Я повернулся и пошел обратно в свой кабинет. Походка моя стала тверже, а спина прямее. С таким настроем я был готов к этому дню. Вечерний воздух был прохладным, густым. Пахло мокрым асфальтом и далеким дымком откуда-то с окраин. Я вышел из подъезда, и Момо, почуяв свободу, тут же натянула поводок, желая исследовать ближайший куст. Я потянулся за телефоном, чтобы проверить, не было ли мне новых сообщений, как тут же услышал легкие, быстрые шаги за спиной. — О, Канека-сан, какая встреча! Голос был томным и слегка заигрывающим. Я обернулся. Арай Асука стояла на ступеньках, одетая в легкое пальто цвета беж. Оно было подпоясано, подчеркивая ее тонкую талию. Вечерние тени мягко ложились на ее лицо, делая взгляд из-под стильных очков еще более глубоким и загадочным. Она улыбалась, и в этой улыбке было намеренно больше тепла, чем во время нашего вчерашнего чаепития. «Арай-сан», — кивнул я, чувствуя, как Момо тут же насторожилась за моей ногой, но на этот раз без рыка. Просто заняла позицию молчаливого наблюдателя. «Выгуливаете своего очаровательного телохранителя?» Она сошла на мостовую. Ее движения были плавными, почти грациозными. Она приблизилась чуть ближе, чем того требовали нормы вежливого общения. От нее пахло дорогим парфюмом, не просто цветочным, а сложным, с нотами бергамота, жасмина и чего-то древесного, что звучало на ее коже на удивление соблазнительно. «Пытаюсь», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал нейтрально, «пока он больше интересуется кустами, чем моей безопасностью». Она рассмеялась, звонко, слегка запрокинув голову. «А у вас всегда такой самый ироничный взгляд на вещи?» Она склонила голову на бок, ее волосы выбились из-под капюшона пальто, касаясь щеки. «Это же должно нравиться девушкам, такой загадочный, немного уставший герой из старого фильма». Ее слова висели в воздухе, нагруженные откровенным намеком. Она смотрела на меня прямо, ее глаза блестели в свете фонаря. Это был уже не просто взгляд соседки. Это был взгляд женщины, которая оценивает мужчину и дает ему понять, что он ей интересен. Момо тихо хрюкнула, тычась мордой мне в колено, будто напоминая о своем присутствии и о том, что вся эта ситуация ей глубоко подозрительна. Внутри меня все сжалось. Немногим ранее, месяц назад, даже неделю назад, такой взгляд, такой настрой заставили бы мое сердце биться чаще. Возможно, я бы даже попытался парировать, вступив в эту легкую игру. Но сейчас ее слова ударялись о глухую стену. Я ловил себя на том, что анализирую не ее улыбку, а возможные мотивы. Не ее духи, а то, почему она вышла именно в этот момент. Это был не флирт. Это было упражнение в паранойю. Она пытается меня отвлечь? Зачем? Что она хочет получить? Информацию, доступ? Или это просто игра? «Девушкам, наверное, нравятся мужчины, которые высыпаются», — сказал я наконец, делая вид, что поправляю поводок на руке. Мой голос прозвучал практически безэмоционально, а я, кажется, забыл, что это такое. Ее улыбка не дрогнула, но в глазах промелькнула тень, легкое разочарование, недовольство, что ее обаяние не сработало. «О, не говорите так!» Она сделала шаг вперед, ее пальцы легким, почти невесомым движением коснулись моего рукава. Прикосновение было быстрым, но намеренным, электризующим. «Усталость — это временно, а вот шарм, он никуда не девается». Она снова заглянула мне в глаза, играя в смелую соседку, и томно вздохнула. «Жаль, конечно, что такие интересные мужчины в нашем доме уже кем-то заняты». Она надула губки в преувеличенной гримаске, но взгляд ее был острым, сканирующим. Она ловила мою реакцию. И тут это случилось. Внутри что-то щелкнуло. Эх, поздно. Слишком поздно. В моем сердце теперь только Айя. Эти слова прозвучали у меня в голове с такой ясностью и силой, что стали почти физически реальными. Они сожгли весь налет ее дешевого флирта, всю липкую паутину ее игр. Перед моим внутренним взором стало другое лицо, зардевшееся румянцем и с честными чистыми глазами, которые не играли, а говорили правду. Я не произнес это вслух. Я лишь позволил своей усталой улыбке стать чуть теплее, чуть более настоящей. «Мне пора, Арай-сан», — сказал я мягко, но недвусмысленно. «Момо уже недовольна задержкой. Хорошего вам вечера». Ее лицо на мгновение стало гладкой, ничего не выражающей маской. Затем улыбка вернулась, но теперь она была просто вежливой. «Конечно, не смею задерживать. Хорошей прогулки!» Она помахала мне пальчиками и повернулась, чтобы уйти. Ее каблуки четко отстучали по асфальту. Я шел, испытывая странное ощущение. Когда-то давно, в другой жизни, я, наверное, пожалел бы об упущенной возможности. Сейчас же я чувствовал твердую уверенность в том, что только что прошел мимо красивой, но ядовитой ловушки. «Пошли, девочка моя!» — я дернул поводок. Момо, наконец-то получившая команду, радостно рванула вперед, в темноту вечера, уводя меня прочь от этого места, от этого разговора и от этого опасного запаха духов, который все еще витал в воздухе, быстро смешиваясь с запахами города. Прогулка с Момо вновь стала коротким островком забытья. Я позволил ей тянуть меня за поводок от столба к столбу, от куста к кусту, стараясь выбросить из головы и томный взгляд Асуки, и стальной голос Кайто, и лихорадочные глаза Яшира. Я просто дышал, вдыхая прохладный ночной воздух, смотрел, как фонари рисуют длинные тени на асфальте, чувствовал упругое напряжение поводка, простой животный контакт с существом, которое живет здесь и сейчас. Вернувшись в квартиру, я ощущал почти физическое облегчение. Ритуал безопасности, проверка замков, беглый взгляд на приложение с камерами, все зеленое, все спокойно, был выполнен почти на автомате. Я сбросил куртку, налил себе стакан воды и рухнул на диван. Момо тут же устроилась у моих ног, тяжело вздохнув и закрыв глаза. Казалось, тишина наконец-то победила. И в этот момент мир снова взорвался. Тишину разорвал резкий, тревожный вибрационный сигнал телефона. Короткий, отрывистый, как серия предупредительных выстрелов. Телефон лежал на столе, и экран ярко светился в полумраке. Но это не было сообщение от Кайто с его строгими отчетами. Ни письмо от Судзуки по неотложному рабочему вопросу. Даже ни одно из многочисленных рекламных уведомлений. Надпись на экране заставила мои мышцы напрячься. Сообщение было от Каору. Я потянулся к телефону и пальцем дотронулся до экрана. Буквы выстроились в одну строчку. Сообщение было коротким. Слишком коротким для него. Без свойственных ему восторженных смайликов и многословных ученых оборотов. Только краткий текст, от которого повеяло чем-то опасным. «Канека-кун, нам нужно встретиться! Срочно!» Глава 21. Палец сам ударил по имени Каору в списке контактов. Я приложил трубку к уху, затаив дыхание. Гудки пробивались сквозь шум в висках. «Алло!» Его голос был сдавленным, едва узнаваемым. Я отчетливо слышал его прерывистое дыхание, будто он сейчас бежал. «Сато-кун, что случилось? Ты в порядке?» Интонация моего вопроса была несколько резкая, но ситуация была слишком опасной. «Не по телефону», — он прошептал так, словно боялся, что его услышат. «Это небезопасно. Я уже еду к тебе на такси». «К тебе». Эти слова прозвучали как приговор. Я медленно опустил телефон, чувствуя, как напряглось все тело. «Стой, погоди!» — почти выкрикнул я. — Ты уверен, что это хорошая идея? Мое жилище сейчас не самое безопасное место для подобных разговоров. — А где безопасно? — в его голосе послышалась горькая усмешка. — У меня нет выбора, и касается это в первую очередь именно тебя. Очень сильно касается. Он положил трубку. Я застыл на месте, взгляд непроизвольно пополз по потолку, по стенам, по дверным косякам. Моя уютная крепость внезапно показалась стеклянным аквариумом. Камера над дверью смотрела на меня бездушным стеклянным глазом. «Успокоиться», — приказала себе, — «Фудзиваре можно доверять. Именно он дал контакт Кайто». И тот пока делал только то, что должен. Но из глубин сознания поднимался другой, холодный голос. «А что, если он делает то, что должен, для кого-то другого?» Часы, блокнот отца — все это ключи к такой силе, за которую убивают. Рисковать всем глупо. Решение было принято мгновенно. Я резко повернулся и быстрыми шагами направился в ванную. Я рванул к плетеной корзине с грязным бельем. Руки, чуть дрожа от возбуждения, разгребали вещи, пока пальцы не наткнулись на шероховатый картонный переплет на самом дне. «Нашел», — прошептал я, извлекая блокнот. «В этом жилище не было тайника, подобного прошлому, поэтому пришлось импровизировать». Взгляд упал на глянцевый журнал о светской жизни на тумбочке. Он достался мне от прежних хозяев, вот только перекочевал в санузел. Старая привычка к чтению в кабинете была со мной еще с прошлой жизни. Идея родилась мгновенно. Я аккуратно, как священный свиток, вложил блокнот между страницами, где улыбались беззаботные модели. Гламурная обложка должна была скрыть величайшую тайну. Я вернулся в гостиную, где оставил свой портфель, и бережно спрятал в него этот бутерброд. «Кладовка!» — вдруг вырвалось у меня вслух. «У меня так и не было раньше времени проверить, что за подсобное помещение досталось мне бонусом от прежних хозяев. Самое время». Я дернул верхний ящик тумбочки. Среди мелочей лежал тот самый массивный, довольно старомодный ключ. Надеюсь, там не шкаф размерами метр на метр. Но сам факт, что этого места не было в договоре, уже несказанно радовал. Для моих нынешних целей идеально. Я сжал ключ в кулаке, холод металла успокаивал. В кармане завибрировал телефон, заставив вздрогнуть. Пришло новое сообщение от Каору. «Буквально 5 минут, и я у тебя». «Не поднимайся». Мои пальцы побежали по экрану, отстукивая ответ. «Спускайся сразу в подвал». Я отправил сообщение, сунул телефон и ключ в карман и, накинув куртку, решительным шагом направился к выходу, бросив на прощание взгляд на безмятежно спящую маму. «Охраняй наш дом, девочка», — бросил я ей и вышел, чувствуя, как адреналин начинает холодной волной растекаться по венам. Лестничная клетка встретила меня гулкой тишиной. Шаг за шагом я оказался на цокольном этаже. Воздух стал немного прохладнее и пахнуло бетонной пылью. Я спускался, будто в бункер, оставляя над головой свою уютную квартиру. Наконец я оказался на площадке, где передо мной было 2 проема, 2 выбора. Левый с массивной дверью вел в зал с контейнерами для мусора, там я уже бывал. В правый же проход вела ничем не примечательная, но крепкая дверь без опознавательных знаков. Так понимаю, это здесь. Я толкнул ее, и она бесшумно поддалась, впустив меня в короткий, слабо освещенный коридор. Внутри было 3 двери. 2 из них, ближние, выглядели заурядными, их ручки были покрыты тонким слоем серой пыли. «Сюда явно нечасто заходят», — констатировал я про себя. 3-я в самом конце была иной, массивная, солидная, с серьезным замком. Именно ее я и выбрал для начала осмотра. Я достал из кармана тот самый ключ и вставил его в замочную скважину. Раздался неприятный скрежет в замке, но ключ повернулся с громким щелчком, который отозвался в тишине коридора. Я толкнул дверь. Она открылась с легким скрипом, открыв взгляду абсолютную непроглядную темень. Свет из коридора отказывался проникать внутрь, словно поглощаемый этой чернотой. Я шагнул внутрь в полную темноту. Пока одной рукой я нащупал телефон в кармане, другая, скорее рефлекторно, сама собой потянулась вдоль косяка, скользя по шероховатой штукатурке. И вдруг наткнулась на выпуклую холодную пластину выключателя. Ну, конечно, должен же он тут быть. Я щелкнул им, зажмурившись от ожидания вспышки, но вспышки не было. Свет был неярким и мягким. Я приоткрыл глаза и застыл. Мозг отказывался верить. «Ничего себе!» — вырвалось у меня вслух. Передо мной была не кладовка. Это была комната. Практически квадратная, метров 5 на 5. Чистая, без единой пылинки. Пол у входа плитка, дальше немаркий серый ковролин. В центре круглый стол, покрытый потертым зеленым сукном. Несколько стульев вокруг. И над всем этим солидная трехрожковая люстра, которая заливала все пространство интимным светом. В потолке притаился мощный короб, почти промышленной вытяжки. Моя кладовка оказалась подпольным игорным клубом. Уголки губ сами потянулись к улыбке. — Ну что ж, холмы гармонии, — пробормотал я, — вы никогда не перестанете меня удивлять. Найдется досуг для каждого. Я обошел комнату, мои шаги глухо поглощались ковролином. Идеально. Абсолютно нейтральная территория. Никаких глаз Кайто, никаких ушей. «Где же ты, Каору?» — прошептал я, глядя на входную дверь. 5 минут давно прошло. Неужели заблудился в трех соснах? Или случилось что-то еще? Тревога, на мгновение отпустившая, снова сжала желудок ледяным комом. Я сделал последний шаг к выходу из комнаты, чтобы посмотреть коридор, и в этот момент услышал на лестнице первые крадущиеся шаги. Я замер у входа в свою новоприобретенную резиденцию, прислушиваясь. Шаги на лестнице были тихими, осторожными, но от этого еще более заметными в гробовой тишине подвала. Вот они стихли на площадке. Послышалось нерешительное шарканье. Я сделал шаг вперед, выглядывая в коридор. «Каору?» — позвал я негромко. В ответ послышался короткий, испуганный вздох. Из-за угла медленно показалась его фигура. Он выглядел не как ученый, а как загнанный зверь. Глаза широко распахнуты, плечи подняты к ушам. Он постоянно озирался, проверяя каждую тень. Мы стояли несколько секунд, молча оценивая друг друга. Его страх был почти осязаем. «Иди сюда!» — наконец командовал я, отступая назад в освещенный проем игровой комнаты. Мой голос прозвучал жестче, чем я планировал, но нервы были натянуты, как струны. Каору кивнул с какой-то неестественной резкостью и, сделав последний подозрительный взгляд на лестницу, рванулся ко мне, почти впрыгнув в комнату. Дверь закрылась за ним с глухим щелчком. Он прислонился к ней спиной, переводя дух. Его взгляд скользнул по столу с сукном, по стульям, по люстре, и на его лице отразилось недоумение, смешанное с паникой. «Что это за место?» — выдохнул он. «На сегодня оно наше, без лишних глаз и ушей», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «Говори, что стряслось». Он покачал головой, и его лицо исказилось от обиды и страха. «Почему?» — его голос дрогнул. «Почему ты не сказал мне всего сразу, всей правды?» Вопрос повис в воздухе, острый, как лезвие. Моя собственная паранойя зашевелилась внутри. «Чтобы ты вот так вот не бегал по подвалам, боясь собственной тени», — ответил я, стараясь говорить спокойно. Это правда опасно. Ты кому-нибудь рассказал? Своим коллегам, начальству? Нет. Он ответил так быстро и так искренне, что стало почти стыдно за свой вопрос. Я...